как грубо. Я просто хочу быть ближе к моим дорогим подругам и уважаемому наставнику. Вновь томно вздохнула знойная мулатка. Ну-ну, не обижайся, я хмыкнул, ведь этой фразой она прямо противоречила предыдущему мотиву. Ты же и сама понимаешь, что Луиза права, лишние поводы для скандала нам не нужны, там и без этого будет напряженно. Я понимаю, отбросила большую часть игривости Германка, вернув лицу разумное выражение. Но когда же еще представится шанс такое увидеть? Значит, признаешься. С мстительно торжествующим прищуром перешла в атаку Луиза. Ох, не будь такой злопамятной, Вольер, отмахнулась чародейка, постаравшись придать себе вид невинной овечки. Получилось не очень убедительно, метафизический хвостик чертенка так и крутился туда-сюда за спиной девушки, да и в глазах игривой коварностью все еще посверкивало. Ладно, время не ждет, решаю прервать прощание, а то у них это может растянуться надолго. Луиза, Сиеста, забирайтесь на дракона. Кирхе, веди себя хорошо и усердно занимайся, твое время создания всего лишь огненного прикосновения меня очень огорчает. Злость и бесшабашность для огневика – это прекрасно, но только когда он может контролировать себя и свою магию, контроля же тебе не хватает категорически. Я стараюсь, надулась рыжая, но удерживать и одновременно почти мгновенно вливать в заклинание кучу силы очень сложно. Вот поэтому я и говорю о контроле. Если будешь хорошо стараться и добьешься успехов, то с меня подарок. Правда? И что же господин наставник подарит своей очень старательной ученице? Обворожительная улыбка и томный голос. Учебник хороших манер. Шипит уже взобравшаяся на лейт Луиза. Это ты узнаешь, если будешь хорошо учиться. Ну все, моя проекция, в твоем распоряжении. А нам и вправду пора. Кивнув на прощание Германке, я дал добро на старт своей драконице, а следом за ней в небеса рванула и Табита на сильфе. Ехать на дилижансе до поместья Луизы было дня 4, но прямого лета дракона, особенно, если этому дракону немного помочь магией, было всего 3 часа. Стартовали мы во время ланча, так что во владениях моей ученицы окажемся уже к обеду. Кстати об ученицах, оглядываю диспозицию. Мисс Лавальер глубоко ушла в себя, точнее, в переживания о средней сестре и была ко внешним раздражителям нечувствительна. Шарлотта, ну да, уже читала какую-то книжку. Сидя на спине дракона, летящего на высоте в пару километров, уровень пофигизма запредельный. А вот Сиеста фонтанирует энтузиазмом, Сиесте интересно, вон, как глазеет по сторонам, пусть человеческому глазу ничего, кроме полос полей, лесов да рек с такой высоты и не разглядеть. Ну может еще домики какие из тех, что побольше. Приземлялись мы весело. Нет, само приземление проблем не вызвало, просто мы, ну хорошо, я, банально забыли о такой штуке, как охрана. Да, герцогство немаленькое и резиденция владителя этих земель довольно далека от границы, да и отношения Тристрейна с Германией вполне дружеские, но факт оставался фактом, мы были в пограничье, со всеми вытекающими, включая и усиленные наряды стражи, а охрана резиденции почему-то очень нервничает, когда на них на большой скорости заходит здоровенный черный дракон с придатком в виде синего сородича поменьше. Не то, чтобы меня сильно беспокоило душевное состояние охраны поместья, но как-то неудобно получилось. Впрочем, как паника началась, так же быстро она и прекратилась. Стоило охране увидеть и опознать мою ученицу, как те нет, продолжили бегать, но уже в другом направлении, как-то деловито, что ли. Так что не успела девочка еще спуститься со спины дракона, как к ней уже направлялся пожилой, но все еще крепко выглядящий воин в стальной кирасе и с чем-то вроде палаша на поясе. Неподалеку за его спиной, во дворе замка, маячил остальной отряд человек так в 20. «Юная госпожа», — поклонился вояка, — «рад приветствовать ваше возвращение домой. Могу ли я поинтересоваться, кто ваши спутники?» «Да, конечно», — чуть растерялась девочка. «Доброго дня, Ладив. Позволь представить тебе моего учителя, Вальтера Деиста, и мою подругу Табиту. Служанка лорда Деиста, Сиеста. Моя сестра у себя, госпожа Котлея в оранжерее», еще раз поклонился стражник, «но разве вы не хотите предстать перед вашим батюшкой или матушкой?» «Да, разумеется». То, что девочка не горит желанием этого делать, было понятно и самому тупому гоблину, но, полагаю, сначала я должна оказать гостеприимство и, как хозяйка, показать гостям наше поместье. Пожалуйста, Ладив, распорядись накормить и напоить драконов. Конечно, госпожа, спорить стражник не стал, хотя мысли у него крутились, ну, не то, чтобы презрительные, все-таки, как показывает практика, здоровенный черный дракон автоматически дает плюс 50 к обаянию, уважению и харизме при ведении любых переговоров, но вот общий фон уровня сама ни одного заклинания сколдовать не может, а туда же, раскомандовалась, соплячка был, но морду кирпичом свеженазначенный конюх-драконолог держать умел. На этом краткое приветствие закончилось и мы отправились куда-то вглубь территории замка, ведомые розоволосой Лали, точнее, немного нервничающие и спешащие розоволосой Лали. Замок, кстати, был весьма и весьма неплох, один только размер внутренней территории делал его достойным иных королевских столиц, да и общий уровень фортификации приятно радовал глаз. Идеальная кладка стен, правильная геометрия башен и стрелковых бойниц, прекрасное пересечение углов обстрела в любом секторе обороны, удобные пути переброски подкреплений на все участки и в то же время легкость в перекрытии и отсечении захваченного врагом участка от остального комплекса укреплений. Семья Луизы явно не понаслышке знала, что такое война. «Ты так горишь желанием увидеть сестру, интересуюсь у ученицы, чтобы отвлечь ее от накатывающих волн мандража». «Да, но не только». Тяжелый вздох. Ладиф или кто-то из его подчиненных скорее всего, уже доложили отцу. И я, она замялась. Не очень хочешь с ним встречаться? Нет, в смысле хочу, но он начнет спрашивать, что я делаю здесь, а не в академии во время учебного года. Я тебе, девочка опустила голову и принялась увлеченно разглядывать носки своих сапожек. А по характеру, Элеонора пошла в отца. Понятно, с этой точки зрения... Нежелание девушки знакомить меня с ее родителями смотрелось вполне логичным, накину-ка я, пожалуй, на нас сферу невидимости и псионический отвод глаз, терять попусту время на расшаркивание и лишний раз нервировать ученицу, спешащую к сестре, не стоит, но ты ведь понимаешь, что вам все равно придется друг с другом объясняться, рано или поздно, угу, буркнули в ответ, не поднимая головы, но хотелось бы все-таки поздно и при поддержке Котли. Спустя несколько секунд призналась малышка. «Не получится», — вмешалась в нашу беседу Табита, указав пальчиком в сторону стремительно приближающейся фигуры, точнее, фигур. Герцог с супругой на известие о заявившейся домой дочери отреагировал весьма оперативно и уже спешил лично поприветствовать любимое чадо. «У-у-у, моя первая ученица рефлекторно попыталась спрятаться за меня. Как все запущено? Э-э-э», — была ее следующая реакция. Когда комитет по встрече на всех парах протопал мимо нас, сфера невидимости, пожимаю плечами, прекрасно позволяет проникать на объекты со средней защитой, заниматься экспроприацией ценностей, а также избегать общения с назойливыми родственниками. Можно схему, Таби была в своем репертуаре, потом научу, пообещал я, мы вроде бы спешим в оранжерею, к тому же, поговорить с семьей тебе все равно придется, обратился я к слишком уж обрадовавшейся невниманию родителей и ученицы. Река моя оранжерея была скорее зимним садом, то есть довольно просторным строением, по которому вполне неплохо можно прогуляться в погожий денек, а магия, тонкие пластины из горного хрусталя и талант строителей превращали заурядную, по сути, теплицу в настоящее произведение искусства. И вот, посреди этого великолепия, на небольшом креслице сидела не менее великолепная девушка. Шикарные розовые волосы, еще более пышные и объемные, чем у Луизы, формы, КХМ экстерьера, не уступающие арсеналу кирхи и вполне себе милое личико, не оставляющее никаких сомнений в родственных связях с моей ученицей, но все это было мелочью по сравнению с тем, что я ощутил. Мягкий оттенок света, в сочетании с густой маной жизни, причем, непроизвольно девушка изливала это вовне, вон как рядом с ней распустились цветы, а всяческая мелкая живность разве что гнезда в волосах ведь не пытается. Душа девушки в темном зрении играла красивыми переливами огромной доброты, нежности и благородства в ореоле из неплохого ума и самоотверженности. Еще одна светлая, только если Табити подходил архетип целеустремленного паладина, то тут явно было что-то из области монашки-затворницы, да еще и с ярко выраженными талантами друида, и тем противней в ее ауре смотрелась грязная клякса какого-то толстого демонического паразита, происходящего явно из плеяды низших темных духов, но уже отожравшегося настолько, что он почти достиг границы обретения физического тела, захотелось кого-нибудь убить, и я уже даже знал, кого, но мои переживания были недоступны для девочки и та ничего не заметила, зато, Котлея, с радостным визгом прыгнула на любимую родственницу. Луиза удивилась жертва коварного нападения, но профессионально успела встать и перехватить живой снаряд. Виден опыт, виден. Мое зрение играет со мной злую шутку, или я действительно вижу перед собой свою маленькую сестренку, и моей ученицы опять принялись растягивать щеки, но делали это нежно и именно тиская, а не пытаясь причинить боль. Та Яфета, я, возмущенно фыркнули в ответ, но и не подумали отстраняться. И что же моя сестренка делает у нас дома, вместо того, чтобы постигать премудрости магии в академии? Неужели в тебе взыграл дух авантюризма и ты решила сбежать из этого скучного места в поисках приключений? Продолжала подтрунивать над младшенькой средняя. Нет, вообще-то мы здесь для того, чтобы тебя вылечить. Надулась, то ли от важности, то ли от смущения, что кто-то видел процесс телячьих нежностей девочка. Брось, чуть печально улыбнулась старшая розововласка, мы обе знаем, что это не лечится, да и не доставляет особых проблем. Кха, в этот момент паразит в очередной раз грызанул свою жертву, доставляя ей очень неприятные ощущения. Вальтер, Луиза беспомощно повернулась ко мне. Вижу, снял я отвод глаз из остальной группы, и даже уже понял, в чем проблема. Ох, простите, я вас не заметила, на каких-то рефлексах пролепетала Котлея, изумленно глядя на то, как мы с Тибитой и Сиестой появились из воздуха перед ней. Кто вы? Как здесь оказались? Уже более осознанно насторожилась средняя дочь герцога и даже потянулась за магическим фокусировщиком. Сестра, это мой учитель. Мы пришли, чтобы помочь, я потом все объясню. Добрый день, миледи, я поцеловал рефлекторно протянутую мне ручку. Вальтер де Эст, к вашим услугам. А пока что расслабьтесь и засыпайте. Простенькие чары сна легли мгновенно, и девушка начала оседать. Подхватываю ее на руки и поворачиваюсь к Луизе. Ты же знаешь, где ее комната? Конечно, чуть ошарашенная развитием событий, ответила лавальер. Ну так веди, и, на всякий случай, я вновь заключил нас в сферу невидимости, так прекрасно отводящую лишние взгляды. Путь из сада до комнаты средней дочери герцога занял всего 10 минут. Но вот, зайдя в ее апартаменты, ты ничего не перепутала, осторожно уточнил я, созерцая что-то. Больше всего это помещение походило на некую помесь садовой беседки для полуденного чаепития, женской спальни и живого уголка из очень хорошей советской школы. В том смысле, что здесь было много, но не так, здесь было много растений, животных и птиц. Натурально много, целые гроздья птичьих клеток, толпы щенков, котов, ежиков. И все это дело чирикало, тявкала, мяукала, фыркала и непрерывно шевелилась, оставаясь, впрочем, довольно позитивным, среди натуральных деревьев в катках, ожерелья плюща и множество цветов в горшочках. «Нет, Вальтер, все в порядке, это комната Котли», — заверила меня Луиза. «Она очень любит животных». «Хорошо», — кивнул я, про себя поражаясь отсутствию лишних запахов, которых в таком зоопарке должно быть изрядно, мягко говоря. Запахов, однако, не было, как и грязи. Впрочем, на всякий случай, живность я усыпил, после чего, тщательно проинспектировав кровать, все-таки сгрузил на нее свою ценную ношу, ну и наложил на помещение парочку барьеров из тех, что покрепче и со звукоизоляцией, не хочу, чтобы мне мешали. Так что с ней, поняв, что я освободился, сразу же начала допытываться Луиза. Табита достала блокнот и приготовилась записывать. Сиеста, ну, она просто изобразила вид лихой и далее по тексту, притворяясь деталью интерьера, хотя нет-нет, да любопытные взгляды тоже кидала. На мой взгляд, ничего серьезного, но вот ваши маги ее бы вылечили вряд ли, видя нетерпение в глазах девочки, я продолжил. Помнишь, я рассказывал тебе про классификацию демонов и демонических животных? Да, неуверенно кивнула Луиза. Они очень разнообразны, встречаются среди них и твари паразитического типа. Вот твоя сестра где-то и подхватила астрального паразита темного спектра. Существо это слабое, тщедушное, но, вместе с тем, крайне осторожное, не обделено долей хитрости и разума. Но, как правило, к магам подобная пакость не цепляется. И почему оно тогда прицепилось к моей сестре? И откуда эта штука вообще взялась? Поприцепилась, у меня есть гипотеза. Все дело в уникальном сочетании магии и души твоей сестры. Она – прирожденный друид, причем светлый и с явной склонностью к сопереживанию другим. Для того, чтобы навредить живому существу, ей придется переламывать саму себя. Потому паразит, которого даже любой ученик на голых инстинктах просто раздавит, проморозит, раскрошит или испепелит своей внутренней магией, сумел присосаться к не самой слабой волшебнице, ну и отожрался на дармовой силе до верха низшего ранга, если бы у него получилось убить носительницу или дождаться ее смерти и отхватить на этом еще несколько капель энергии, смог бы эволюционировать в полноценного демона. Ты сможешь его убрать, разумеется, сейчас займусь. Порадовался я про себя смене темы на прикладную, потому как по вопросу откуда взялось у меня тоже была теория, но вот озвучивать ее ученице мне не хотелось, как и врать, а возможная правда будет ей неприятна, пусть тут и нет ее вины, но я уже успел узнать Луизу, смею надеяться, очень неплохо, так что не сомневался, узнай девочка, что, с высокой долей вероятности, эту тварь она сама вытащила из-за грани мира, может пребывая в дурном настроении, а может и просто увидев ночной кошмар, будет винить во всем себя, распереживается нет, нам этого не надо, так что вместо продолжения лекции, я подсел к спящей котле и, положив руку на центр ее груди, сосредоточился. Тварь можно было выдрать силой, но тогда в энергетике исцеляемой мог остаться кусок паразита, что ни к чему бы хорошему не привело при любом исходе. Ему можно было приказать свалить, это моя добыча, все-таки животное было темным, а потому подчиниться, но я не давал гарантий, что напоследок оно не решит как следует куснуть отнимаемую пищу. Потому решил действовать по третьему варианту, пусть он и был несколько сложнее. Тонкие нити моей силы стали незаметно обвивать тварюшку, оплетать все его ложноножки, челюсти и прочие детали нематериального организма. И вот, убедившись, что теперь моя жертва никуда не денется при всем желании, я вырвал его из энергетики и тела котли. Скри-и-и, вой шепот, на грани чувств ударил по ушам присутствующих здесь людей, мои пальцы сжались и вопль сменился хрустом. А потом наступила тишина. Это сидела в моей сестре. Со смесью ужаса и отвращения спросила Луиза. Да, правда симпатяшка, криво дергая щекой, глядя как передергивает уже девочку. Духовное тело паразита, моими усилиями, ставшее видимым обычными глазами, напоминало плод греха скалопендры с газонокосилкой, переболевшие чумой, проказой и чем-то еще. Вполне себе типичная тварь из самого низшего звена темного плана. Этот экземпляр, впрочем, неплохо отожрался, да и сейчас в нем была солидная порция мягкого света, откачанного из жертвы. Пусть душу оно съесть не могло, но вот ауру понадкусывать, вполне. Сосредоточившись, поглощаю животинку, откушенные куски энергетики обратно не прирастить, да и не нужно, без паразита девушка исцелится сама, особенно, если дать ей побольше сил. А мне такая трапеза будет полезной. Продолжим, я перевел внимание на пациентку, чье дыхание стало спокойнее, а на пребывавших до этого несколько бледными щечках начал проступать румянец. Просто напитать маной жизни, да чуть укрепить погрызенные участки энергетики, дальше ее организм прекрасно справится сам, особенно, если добавить здоровое питание и много положительных эмоций. Ну и в качестве легкого хулиганства, а также потакания своему чувству прекрасного, я чуть изменил ее геном, добавив волосам благородной белизны. И да я был прав, Луизе такой цвет тоже пойдет куда лучше ее нынешнего. Пусть он тоже приятен, но теплый розовый мне нравится все-таки меньше атласно-белого, как у Миры. Что это? С беспокойством спросила девочка. Ничего, просто легкий побочный эффект от исцеления, называется, специфика вкуса лекаря, но, согласись, ей идет. Пожалуй, покивала девочка. Но все, теперь с котлей все будет в порядке, конечно, через 10 минут она проснется и будет полна силы и энергии, я улыбнулся, спасибо, на меня налетел розовый счастливый вихрь, всегда пожалуйста, ну а пока наша подопечная спит, есть ли у кого вопросы, поймав и усадив не в меру активную лавальер рядом с собой, принялся я узнавать обстановку, да, вот список, Табита протянула мне листок со списком вопросов. Большой, длинный листок, исписанный аккуратным бисерным почерком. ХММ, способ фиксации паразита? Ну ладно, слушай, да, тут до пробуждения котли я ответить не успею. Ну да неважно, вечером можно будет продолжить. Котлия проснулась минут через 10, я как раз объяснял особенности строения планарных существ, в том числе и астральных, на примере многострадального, но, довольно вкусного, паразита, заодно отвечая на всплывающие по ходу дела вопросы. А сколько оболочек души у человека? Проявила любознательность Луиза. От 6 до 7. Седьмая оболочка отвечает за магические способности, когда маг развивается, Он усложняет и наращивает именно эту часть души. А всего бывает сколько? Спросила Табитаи. Чуть подумав, добавила, не у людей, вообще. Доподлинно известно 9/8, оболочка бессмертия, именно она дает неограниченно долгую жизнь, а также возможность возродиться после уничтожения физического тела. 9 же, это божественность, грубо говоря, она позволяет оперировать реальностью на более высоком уровне, нежели позволяет обычная магия, а также черпать силы из человеческой веры, но подробнее мы разберем их в другой раз, там очень много нюансов, которые вам сейчас ни к чему. Мы и так немного увлеклись, хозяйка апартаментов уже пришла в себя и сейчас внимательно греет свои милые ушки нашим разговором. Я повернулся к Котлее, с улыбкой наблюдая, как эти самые ушки начали краснеть. Впрочем, девушка сориентировалась очень быстро. «Простите, я просто не хотела мешать, вы так увлеченно рассказывали столь интересные вещи моей младшей сестрице». Котлея улыбнулась, поднимаясь с кровати. «Угу», и сразу же подвергаясь атаке этой самой младшей сестрицы. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Голова не кружится? Не тошнит? А есть слабость?» «Полно, Луиза», — рассмеялась девушка и взлохматила волосы недовольно засопевшей сестры. «Что обо мне могут подумать гости?» Или, хитрый взгляд, «Ты как раз и принялась задавать эти вопросы, чтобы обо мне что-то подумал твой гость». Такие знакомые нотки в голосе. А уж этот эмоциональный окрас я исцелил тролля, матерого, опытного, маскировавшегося под милую больную девушку, внезапно, но интригует. А, я, что, нет-нет, насыщенность розовым лицом младшенькой лавальер мгновенно превысила таковую ее же шевелюры. Средняя сестрица, как ты можешь такое говорить, я искренне беспокоюсь за тебя, тут уж я не выдержал, о, думаю... Тут только искренняя забота и никаких более коварных мыслей, улыбаемся и машем, чувствуя грядущую пакость. Моя ученица уже начала делать печальную моську. В самом деле, с легким недоумением, посмотрела на меня Котлея в ответ. Да, помнится, когда эта юная особа пыталась узнать мой возраст, она утверждала, что у нее есть жених и это вообще не для нее. Ах, моя младшая сестрица такая заботливая, чтобы скрыть чуть проступившее смущение, Котлея принялась вновь тискать бедную Лали. «Сестра, Вальтер», — замотала головой Луиза, а в глазах только паника-паника. «Что вы такое говорите? Все совершенно не так, Вальтер, ты не должен говорить такое в комнате девушки, едва с ней познакомившись. Это категорически бестактно и неприлично». Будто уговаривая меня, зачастила малышка, на лице которой крупными буквами отражался весь ужас идеи познакомить двух троллей, который только сейчас дошел до ее сознания. Что же, очень наглядная демонстрация того факта, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным. О, так в остальном у тебя нет возражений к моей догадке? Коварно делаю контрольный выстрел в голову, и моя подлость была вознаграждена. Секунда первая, глазки девочки широко-широко распахнулись. Секунда вторая, густая краска залила ее от шеи до кончиков ушей. Секунда третья, страшный взгляд поднялся к лицу Котли. Секунда четвертая, началось заикание с преобладанием УММ. Секунда девятая, от нас спрятались под одеялом на кровати, попутно издав невнятный квяк. У-у-у-у. Финальным аккордом донеслось от затрясшегося бугорка под наш с Котли и дружный смех. Ладно-ладно, я просто пошутил, я знаю, что ты ничего такого не имела в виду, я же чувствую эмоции. Просто не смог удержаться. Ну не дуйся. Я не дуюсь. Таким тоном, что сама явно не поверила, возразила Луиза. Просто ты делаешь все так бестактно и неприлично. У-у-у. Бугорок одеяла яростно затрясся, отражая мотание головой. Но все же, отсмеявшись, повернулась ко мне свежесотворенная платиновая блондинка. Не могли бы вы разъяснить, что же тут произошло и как все это получилось? Ну, если коротко, то Луиза, маг тьмы или... Как вы привыкли называть эту силу у себя в мире, маг пустоты, возвращаю себе более-менее серьезный вид, хотя улыбкой продолжала упрямо лезть на лицо. На празднике фамильеров она бросила зов, который призвал меня из этой пустоты. Узнав, что у вас совсем нет ни малификов, ни некромантов и учить девочку просто некому, я решил задержаться и помочь огранить столь выдающийся талант. Да-да, решил. О направляющем пинке сверху, мы тактично умолчим и вообще... Я бы все равно это сделал, да, сестрица Луиза, маг пустоты, Перевела недоумевающий взгляд на малышку ее старшая. Здорово. И бедную Лалю сцапали прямо в одеяле и опять начали тискать под испуганные от неожиданности квяки повизгивания изнутри. Котлея, на нас же смотрит. Не щекотайся. Ай, моя прическа. Не бойся, Луиза, мы никому ничего не скажем, заверяю девочку. А маг должен уметь стойко переносить любые испытания, что может обрушить на него жизнь. Не еет, отвернись. Котлея, моя сестрица все еще такая застенчивая. Откопав голову малышки из-под одеяла, тепло улыбнулась ей старшая девушка. Но, простите, ее голос стал серьезней, а глаза поднялись к моему лицу. Я все еще совсем не понимаю, как это все относится ко мне. Целительство – одна из моих специализаций, так что моя ученица попросила вас осмотреть, миледи. Угу, после того, как ты довел до бешенства или... Буркнула означенная ученица, коротко зыркая в сторону Табиты, которая, страшно сказать, видела ее в таком постыдном положении с натуральным вороньим гнездом на голове. «О, так вы уже встречались с моей старшей сестрицей?» Забавно склонила голову на бок девушка. «И как вам она?» «Как маг-исследователь, весьма интересная и приятная особа, но как человек неплохо бы ей надавать по заднице, пока мозги на место не встанут». «Ва, Вальтер!» Возмущенно пискнули из рук котли. Не пристало в обществе леди упоминать такие слова и предлагать такое, такое непотребство. «Я, злой и страшный демон-чернокнижник, древний, мудрый и могучий, мне можно. Вот только ведешь себя хуже Гиша», — пробурчали возмущенно под нос. «Смотрю, вы довольно близки с моей сестренкой, милорд Вальтер», — вновь улыбнулась дующемуся хомячку средняя лавальер. «Это логично». Пожимаю плечами. Учитель и ученик должны быть похожи и иметь общие черты характера, идеи и мировоззрения, иначе ничего путного из процесса обучения не выйдет. Правда, я скосил взгляд на замершую Луизу, кое-кому все еще не хватает капли уверенности в себе, но мы над этим работаем. Уи-уи-уи, окончательно засмущавшаяся девочка вновь попыталась нырнуть под спасительное одеялко. О, неужели тебе помогает поверить в себя молодой и симпатичный мужчина? Моя маленькая сестренка так выросла, и глазками так морг-морг. Ммм, я в восхищении почти влюблен. Я отомстю. Одновременно жалобно и воинственно пообещала нам одеялка голосом розоволосой Лали. Учитель, прервала наше общение Шарлотта, весь диалог изображавшая детали интерьера. Тут трудности. Хм, я повернул голову в сторону своей второй ученицы. Угу, видимо, ей стало скучно и она решила поизучать барьер на комнате. Вот и открыла дверь с целью изучения, а за дверью стоял всклокоченный мужчина благообразной наружности и лупил в преграду чем-то вроде молнии. Барьеру было пофиг, он и не такой рассчитан. Папа, заметила гостя и Котлея, да и не только его, мама, где? Броня была сброшена и моя малышка принялась судорожно оглядываться. Заметив родителя, Луиза постаралась сделаться как можно меньше и спряталась за сестренку. В этот момент из-за спины мужчины вышла женщина, на вид не дальше 30, шикарные розовые волосы и не самые крупные стати наглядно демонстрировали, в кого пошла Луиза. Вот она махнула палочкой и мой барьер окутала тонкой пленкой ветра, что пытался как бы выдуть из него ману, распылить ее. Хм, интересное заклинание и на структуру менее монолитную подействовало бы безотказно, но простой, как лом, и такой же надежный конструкт оставался незыблем. Хм, на всякий случай, повесив по защитному покрову на всех присутствующих и дождавшись перерыва в атаках барьера, я развеял преграду. Добрый день, установилась крайне неловкая тишина, в том плане, что вот семейная чета долбает непонятную, чуть светящуюся оранжевым стену, а вот она пропадает и перед их взором предстает непонятный хмырь. Высокий, широкоплечий, в мрачных непривычных одеждах, с длинными волосами нехарактерного для местного общества черного цвета, такими же непривычными чертами лица, и вообще этот мерзкий, подозрительный нарушитель стоял в спальной комнате их слабой, болезненной дочери. Вряд ли в тот момент родители моей ученицы смогли просчитать и сопоставить доклад стражника с присутствием незнакомца перед собой. В общем, защиту я накладывал не зря, одновременно сорвавшиеся с фокусировщиков благородной четы молнии могли бы стать не самым приятным продолжением знакомства. Нет, повредить бы не повредило, но я помню, что принятый на грудь разряд не лучшим образом сказывается на прическе, а тут милые дамы, перед которыми нужно быть эталоном элегантности, ну или что-то в этом роде. Матушка, отец, подскочила на кровати средняя лавальер, явно намереваясь принять удар на себя. Котлея, услышав знакомый голос, перевела взгляд вглубь комнаты женщина. «Основатель, что с тобой случилось? Что случилось?» Исцеленная волшебница чуть нахмурилась. «Твои волосы», — ошарашенно продолжил отец семейства мысль своей супруги. Сам он, кстати, обладал в точности таким же светлым оттенком волос, как и Элеонора, наглядно демонстрируя, в кого пошла старшенькая. Стригся он чуть не доходя до уровня плеч, при этом зачесывая челку назад, а еще имел шикарные испанские усы и бородку. «Ох», — девушка поднесла прядку к глазам, — «о, Вальтер, ты называешь этого молодого человека, что оказался в твоей комнате по имени?» Сразу же встала в стойку женщина. «Как же хорошо, что сейчас с нами нет Кирхи», — спрятав лицо в ладонях, выдавила из себя Луиза. «Я бы умерла от стыда, или бы мне пришлось убить ее», — добавила она чуть тише и мрачнее, но не сказал бы, что с большим удовольствием. «Уважаемые дамы и господа, попробовал я разрулить ситуацию, я понимаю, что у вас много вопросов и не самое лучшее расположение духа, однако прошу вас немного успокоиться. Я вам не враг и нахожусь здесь по приглашению вашей младшей дочери». «Хаэм», — прищурилась мать семейства, наглядно продемонстрировав семейное сходство. Когда Луиза чем-то озаботится, вот это вот «Хаэм» она произносит абсолютно так же. «Хорошо, но вы поясните, что случилось с моей дочерью?» «Немедленно». «Ничего страшного, пожимаю плечами, меня попросили ее вылечить, и я ее вылечил. Изменение цвета волос – это небольшой побочный эффект лечения, в остальном же она сейчас полностью здорова». «Котлея, как ты себя чувствуешь?» «Просто превосходно», – довольно улыбнулась девушка, «ничего не болит и голова не кружится. Подойди ко мне», и все это время с меня не сводили глаз, следя за каждым движением. «Очень правильная женщина». «Ну а средняя дочь, тем временем, бросив на меня извиняющийся взгляд, действительно подошла к матери. Я, разумеется, не мешал. Пара замысловатых пассов фокусировщиком и на мою пациентку ложится интересное диагностическое плетение. Причем, с преобразованием воздух-вода, а через нее уже изучение тела. Видно, что водные заклинания и, следовательно, целительство, совсем не спецификация женщины, но мастерство в магии это с лихвой перекрывало. Да и виден опыт. Впрочем, она не первый год заботится о больной дочери, мотивация научиться, более, чем серьезная. Ну а мать семейства, очевидно, получив результаты, недоуменно нахмурилась и сотворила чары еще раз, а потом, в третий раз. «Что-то не так?» – напряженно спросил герцог, у которого от волнения уже успели выступить капельки пота на лбу. «Да, Котли, она абсолютно здорова. Такие показатели не каждый квадрат воды на пике формы может продемонстрировать. Хорошо, раз мы разобрались с этим, то не могли бы вы перестать держать на прицеле моего спасителя, матушка, батюшка?» Невинно поинтересовалась это троллище, обворожительно хлопая ресничками. «КХМ, да, прошу прощения», наконец-то опустил свое оружие глава семейства. Интересный у него клубок эмоций. С одной стороны, он считает свои действия совершенно правильными и оправданными, с другой испытывает неловкость за них же. «Тем не менее, не могу не отметить, что ваше появление вышло несколько экстравагантным. Полагаю, нам стоит нормально представиться и продолжить разговор в более подходящем месте. Не стоит извиняться. На вашем месте я поступил бы точно так же. Вальтер де Эст, к вашим услугам. И моя ученица, Табита, девочка сделала придворный книксон. Очень хорошо поставленный и привычный, хотя не припомню, чтобы она хоть раз в академии утруждала себя чем-то подобным, даже на балу. Любопытно, мою вторую ученицу, Луизу, вы, полагаю, знаете», улыбнулся я кончиком губ. «Сиесту представлять необходимости не было, более того, это бы смотрелось совсем странно и даже несколько неприлично». «Центурион де ла Вальер», — отрекомендовался мужчина, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри у него только что появился еще десяток вопросов, «к вашим услугам. Моя супруга, Карин Дезире де ла Вальер, мы бы хотели провести более подробное знакомство, но делать это в коридоре было бы крайне невежливо, а потому я прошу вас принять наше гостеприимство». «С удовольствием», — отвечаю герцогу. «Превосходно, тогда, слуги покажут вам гостевые апартаменты, а через час я приглашаю вас с ученицей разделить с нами трапезу». Дождавшись моего кивка, центурион хлопнул в ладоши, и, словно по волшебству, в коридоре оказались несколько слуг. «Прошу вас, господин, юная госпожа, мы проводим вас до гостевых покоев», постоянно отвешивая поклоны, принялся суетиться уже пожилого вида мужичок. «Луиза, Котлея, до встречи за обедом». Родителям явно нужно было немного более подробно попытать чада, обоих своих чад, без лишних глаз и ушей. Вполне понятное и логичное желание, а потому я не стал препятствовать и временно покинул ученицу. И нет, ее жалобно-печальная моська и паника в эмоциях тут со всей ЕМ ни при чем. Тем временем, обслуга поместья Ла Вальер привела нас в, как я понял, гостевое крыло означенного поместья и принялась демонстрировать комнаты. Что можно о них сказать? Весьма и весьма. Квадратов так по 50-60, если в метрах. Резная мебель из мореного дуба кедра, огромные кровати с балдахинами, смежные супружеские и отдельные. В каждой была своя ванная комната. В общем, просторно и роскошно, как и полагается для герцога и его гостей. Было помещение и для личных слуг, попроще и поскромнее, но тоже вполне на уровне, эдакий стандартный номер в неплохом отеле, если брать по меркам мира Подтерианы, то есть современности конца нулевых. Но вернемся к выбору комнат. Сиесту определили в помещении для слуг, мы же с Табитой заняли соседние, но по разные стороны коридора. К тому же, вся эта выборка помещений была лишь данью вежливости, задерживаться надолго мы не планировали, освежаться с дороги нам тоже не требовалось, а если и требовалось, то бытовые чары с этим справлялись куда как лучше. Но не отказываться же от любезного приглашения. «Желает ли господин чего-нибудь?» — поинтересовался все тот же слуга. «Нет, только уведомите нас с ученицей, когда придет время обеда с господином Ла Вальером и его семьей». «Непременно, господин», — поклонился так и не представившийся мужичок и был таков. «Я же задумался, нужно ли мне как-то приводить себя в порядок, в том смысле, что менять наряд и все прочее. По идее, да, являться на обед к герцогу в дорожном было бы моветоном, с другой стороны, мне до этого особого дела не было. Ладно, тут у нас семья Луизы, сделаю ей приятное». Волевое усилие и покров симбианта чуть меняется, превращаясь в хорошо зарекомендовавший себя когда-то давно камзол. Разобравшись со своим гардеробом, я направился к ученице, что уже задумчиво изучала книжные полки в гостевых покоях. Кто бы сомневался. Тем не менее, для соблюдения норм вежливости и приличия, я постучался и вошел, лишь дождавшись ответа. Как и ожидалось, Таби уже добыла какую-то книжку и все остальное ей было немного параллельно. По поводу того же выходного платья вообще не мелькнуло и мысли. «Да, вот она правильная невозмутимость темного мага. Луизе есть, с кого брать пример». Впрочем, не была девочкой против смены наряда, а узнав, что это будет делаться с помощью магии, так и вовсе приободрилась и взялась за любимый блокнотик. «Ладно, время есть, можно и немного теории выдать. Итак, трансфигурация, она же, искусство превращения и преобразований, позволяет изменять и варьировать форму, облик и структуру любой материи. Чем дальше конечная форма отстоит от начальной, тем больше энергии требует преобразование и тем сложнее его исполнить. Самое простое – это неживое-неживое, с сохранением общей формы и структуры предмета, например, так, спичек тут нет, преобразование щепки в иголку. Преобразуемый предмет оставляет примерные очертания, остается твердым, фактически, меняется только его состав, с дерева на металл, остальное, лишь внешняя косметика. Но даже в таком простейшем преобразовании многое зависит от воображения, силы и искусности мага. Можно сделать простую железную иглу, что продержится лишь минуту перед тем, как вернется в исходное состояние, а можно навечно создать позолоченную, расписанную рунами или красивыми узорами и тянущую на произведение искусства заготовку, что, при некотором старании и дополнительных затратах, возможно потом будет преобразовать в артефакт. То есть, это как трансмутация, только сложнее. «Не совсем», — я покачал головой, — «ваша трансмутация предназначена для работы с сырьем и прекрасно с этим справляется. Для профессионального трансмутатора преобразовать из земли несколько сотен килограмм, а то и пары тонн железа, дело нескольких минут, у некоторых, секунд, пусть он и устанет, но справится. К тому же, все трансмутации являются вечными, энергия требуется на новое изменение материала, а не поддержание текущего. Для трансфигурации это считается вершиной мастерства, но вот в мелких деталях она, несомненно, лучше. Тут можно привести сравнение с ножом повара и мечом воина. И тем и другим можно как разделать мясо для обеда, так и снести голову врагу, но в одном случае куда как лучше использовать нож, а в другом – меч. К тому же, Трансфигурация также включает в себя работу с живыми организмами. Помнится, как-то общался я с вампиром-боевым трансфигуратором, интереснейший разумный с очень забавной фантазией. Кажется, именно кто-то из них послужил прообразом для клана Цимисху, что потом мои подопечные воплотили в одной игрушке. «Учитель», — вопросительно склонила голову девочка. «Прости, увлекся, воспоминания о парочке забавных случаев из прошлого, но вернемся к трансфигурации. Сейчас я собираюсь преобразовать твой дорожный костюм во что-то более подходящее для приема. Есть пожелания?» «Нет», — пожала плечами Табита, — «мне все равно, обычно наряды для меня подбирала Кирхи». «Понятно, ну тогда ограничимся классическим легким платьем. Жест палочка и наряд на моей ученице преобразуется в светло-синий сарафан. Да, пойдет». Остаток времени мы провели за лекцией и изучением основных принципов трансфигурации для общего развития. Добавлять этот раздел в общую программу я пока не хотел. Освоить его не так уж сложно, но это требует времени и усидчивости, а у них и без того нагрузка большая. Добавлять в нее очередную магическую традицию пока явно излишне. Но вот истекли последние минуты и нас пригласили в некий малый зал, где слуги уже собрали на стол, ну а там и разговор завязался, больше напоминающий мягкий, но допрос. Допрашивали, в основном Луизу, но довольно быстро беседа плавно перешла на важное для любых родителей «Кто ты?», «Парень вообще такой и как познакомился с нашей дочерью?», «Как уже упоминалось, я, ее учитель». «Так получилось, что Луиза крайне предрасположена к магии тьмы, в вашем мире ее называют магией пустоты, но суть не в названии, а в том, что спектр ее магической силы позволил заклинанию вызова фамильяра бросить зов за пределы вашего мира, где этот зов и услышал я. Когда я прибыл на место и осмотрелся, мне стало очевидно, что девочку никто и никогда не учил пользоваться ее силой. К тому же, как оказалось, по вашим традициям, факт того, что я откликнулся на призыв, автоматически переводил меня в статус, если и не члена семьи, то существа крайне доверенного. Довольно опрометчивая точка зрения, как на мой взгляд, но я не против. Так или иначе, особых дел на ближайшие лет 50 я не планировал, а талант вашей дочери более чем заслуживал в моих глазах желания себя огранить. Луиза не возражала, и в итоге я стал ее учителем, разумеется, согласовав все нюансы с ректором Османом. 50 лет, аристократично приподняла бровь Кукарин, изящно отпиливая кусочек только что поданной телячьей вырезки с тушеными овощами. Да, вместе с моим призывом мне открылись интересные варианты и возможности, воплощение которых, скорее всего, потребует покинуть ваш мир, так что вряд ли я задержусь здесь на более долгий срок. Впрочем, думаю, к тому моменту мои ученицы уже будут самостоятельными чародейками, которым уже нужно будет искать собственных учеников. Да и заходить в гости друг к другу нам ничего мешать не будет. И где же находится ваш дом, если не секрет? Продолжала мягкий допрос почтенная мать семейства, величественно игнорируя даже тот факт, что принарядившимся дочкам никак не дают повода спросить, как они выглядят в означенных нарядах и получить заслуженные комплименты. Никакого секрета здесь нет, но ответ на этот вопрос довольно сложен и неоднозначен. Резиденции в нескольких мирах, личный ХМ, личное пространство вне пределов миров и, в некоторой степени, потока времени. Все зависит от воплощения эмблемы и желаний. Звучит довольно фантастически, вежливо улыбнулась волшебница, а в пределах нашего мира, пока что, я остановился в академии, потом, полагаю, захвачу участок земли где-нибудь во фронтире и возведу себе скромный домик в лесу. Это тот, который потом перерастает в темную цитадель, окруженную легионами ужаса. Не выдержала моя ученица, Луиза, возмутилась синхронно читала Вальеров. Ага, он самый, кивнул я девочке. КХМ, господин Деэст, привлек к себе внимание Центурион, заодно обрывая явно начавший заходить куда-то не туда разговор. Мы успели немного побеседовать с Луизой и стать свидетелями ее возросших, за столь короткое время, навыков исполнения заклинаний уровня точки без какого-либо фокусировщика. Мужчина впечатленно покачал головой, добавить к этому исцеление котли. Потому я считаю себя вашим должником и, если вам что-то требуется, готов приложить к этому все свои силы и возможности. Благодарю, но мне действительно ничего не нужно. Наблюдать за эмоциями сидящих за столом людей было в высшей мере забавно. Особенно отличалась Луиза, с ее открытостью, а присутствующие слуги и вовсе пребывали в шоке. Только что, третий человек в немаленьком государстве говорит, что готов едва ли не любое желание собеседника выполнить, а тот просто берет и отказывается. Я понимаю, что Макс вашими способностями не нуждается в деньгах и не смею оскорблять ни вас, ни себя. Оценивая жизнь и здоровье одной своей дочери и получение действительно бесценных знаний другой всего лишь золотом, но не отблагодарить вас я просто не могу. Быть может, вам интересна земля, титул, артефакты? Вот честно, сдается мне, попроси я сейчас у него руку Котли, он согласится. Ну или, как минимум, реально задумается над этим. Хм, простите, но меня не интересует все вышеперечисленное. Разве что артефакты и знания, но с их получением у меня в любом случае не возникнет проблем. Вы считаете? Чуть нахмурился Центурион. В его эмоциях мелькнуло некоторое раздражение. Копнув чуть глубже, я понял, что он считает мои слова излишне самонадеянными и откровенно спесивыми. Я ни в коей мере не пренебрегаю вашей щедростью, господин Лавальер, но вы оцениваете мои потребности и возможности с точки зрения человека. В этом-то и заключается основная проблема. Пусть ничто человеческое мне не чуждо, но сам я уже давно не являюсь смертным. Позвольте продемонстрировать. Сиеста, в моей сумке в четвертом отделении лежат ящики с квадратными бутылками. Принеси одну и два бокала. Господин Деэст, с удивлением поинтересовалась герцогиня, вы же в курсе, что вашей, как я поняла, служанки, здесь нет. И, одновременно с этим, с легким хлопком появилась моя горничная, довольная. Как же, ведь это был первый выход в свет ее способностей, да не где-нибудь, а сразу перед герцогом. Круче мог быть только королевский прием. Ваша бутылка, господин, с поклоном поставила поднос с заказом девушка. Благодарю, наполни нам с господином герцогом бокалы. По два пальца умненькая Сиеста поняла, что именно, а точнее, как я прошу сделать. Щелчок пальцами, полностью невербально ей было еще тяжело. Печать сворачивается с горлышка бутыли и та взмывает в воздух, чтобы пролить два огненных фонтана в также повисшие в воздухе бокалы, ровно на два пальца. Наполнившись, те подлетели ко мне и герцогу. «Прошу вас, господин Лавальер, беру из воздуха свой бокал и салютую им, агденские огневиски 200-летней выдержки, после чего делаю глоток живого пламени. Не коктейль из крови единорога с прахом феникса, но бодрит и тонизирует очень даже. Вам, Центурион, сделал осторожный глоток, явно опасаясь обжечься и сильно удивляясь тому факту, что напиток оказался прохладным, в качестве простой горничной служит дворянка. Нет, я улыбнулся, в прошлом, я долго пользовался услугами магического слуги и изрядно привык к этому, но в вашем мире ничего подобного не было, а потому я выкупил Сиесту у Академии, немного изменил ее природу и даровал магические способности. На этом месте присутствующим пришлось сделать над собой изрядное усилие, чтобы дружно не охнуть. Бедный герцог так и вовсе чуть было не захлебнулся огневиски, потому, мне не нужны титулы, земли и прочие материальные блага. И, осторожно начала Карин, немного придя в себя, Луиза тоже сможет так, могло показаться, что спрашивали они о способностях Сиесты, но нет, эмоции однозначно давали понять, что речь как раз о наделении такими способностями других, не раньше, чем лет через 10. Но сможет, господа дворяне переглянулись, а обласканная вниманием родителей Луиза принялась изображать помидорку. «Что же», — вздохнул Центурион, — «тогда я могу только поблагодарить вас и заверить, что если вам что-либо потребуется, вы всегда сможете обратиться ко мне. Буду иметь в виду, но пока все, что я могу попросить, это оставить формальности и официальный тон, а также позволить мне поднять тост за вашу прекрасную супругу и дочерей». Разумеется, улыбнулся в усы мужчина, какой дворянин откажется выпить за своих женщин. Центурион приказал разлить нам бурбона и поднялся из-за стола, а также отметить начало новой дружбы, и вправду, я последовал его примеру. И, в тот момент, когда мы столкнули бокалы, дверь зала распахнулась и в помещение стремительно влетел изящный силуэт. «Отец, нам срочно нужно...» Тут вбежавшая увидела присутствующих, а в частности, меня, чокающегося с господином герцогом, поговорить. «А ты какого эльфа тут делаешь?» «Привет, Эли», — помахала сестре ручкой Котлея, потом перевела взгляд на начинающую наливаться очень нехорошим багрянцем мать. «Но вот твои манеры все еще оставляют желать лучшего». Неловкое молчание царило за столом недолго. Карин окинула тяжелым взглядом старшую дочь и медленно поднялась из-за стола. «Элеонора Альбертина Лебланк де Лабла из де Лавальер, выйдите вон». Немедленно, блондинка словно получила удар под дых. Личико побледнело, губы поджались, крылья носика затрепетали. Я даже подумал, что сейчас начнется скандал прямо на месте, но нет. Девушка послушно развернулась на 180 градусов и молча покинула зал. Все-таки воспитание в патриархальном обществе – это серьезно. Возражать матери, старшей женщине семьи, Элеонора не смела. «Господин Деэст, прошу простить нас за неподобающее поведение нашей старшей дочери. Надеюсь, это недоразумение не скажется на наших отношениях. Вам не стоит извиняться, миледи, я понимаю причины поведения вашей дочери и не испытываю по этому поводу каких-либо претензий. Быть может, вы тогда просветите нас», — перехватил нить разговора герцог. «Мы воспитывали Элеонору истинной дворянкой, строго придерживающейся норм и правил этикета, и слышать от нее базарную ругань, признаться, я был сильно ошарашен. Что же, в этом нет секрета, я пригубил еще немного огневиски, услужливо подлитого мне в бокал сиесты. Не то, чтобы обычный алкоголь лорда Вольера был плох, отнюдь, но, имея возможность чувствовать и магические обертоны напитка, скажем так, произведение обычных винокурен начинало казаться несколько пресноватым, разбавленным. У такого алкоголя, чтобы насладиться им, вместо магии тогда должен быть дух, история. Отлежись он в бочках в подвалах этого поместья хотя бы лет 50-100, тогда да, но пока, пресно, имел место личный конфликт. «Хэймэм», — нахмурился герцог, — «тяжелый характер дочери, из-за которого она разорвала свою помолвку, для него секретом не являлся. И факт того, что эта самая дочь вполне могла оскорбить существо, что способно разрывать усилием воли пространство и создавать магов из простолюдинов его, скажем так, печалил. Она пожелала воспользоваться моими услугами, но мы не сошлись в цене. Названная мною плата показалась ей оскорбительной. И что же вы попросили?» Тут вновь включилась мать семейства, испытывающая вполне резонные подозрения на тему того, что такого могли попросить у молодой и красивой девушки в качестве платы, чтобы она сочла это серьезнейшим оскорблением. «За исцеление указанного ей человека, я запросил ее службу, в зависимости от сложности случая, но не более 10 лет, что-то вроде временного вассалитета, не знаю, распространена ли в вашем мире такая традиция». Котлея чуть вздрогнула и опустила плечи. Нетривиальная плата, хмурость счела мужчины, уходить не торопилась. Но, с учетом уже виденного сегодня, не могу не признать, что банальное золото действительно бы не подошло. Что было дальше? Элеонора отказалась в резкой форме, пожимаю плечами, наблюдая, как средней сестре становится еще грустнее. Луиза попробовала вмешаться и погасить нарождающийся конфликт, но в результате лишь спровоцировала выплеск раздражения сестры на себя. «Это уже пришлось пресекать мне и выставлять ее за дверь». «И она ушла», — удивилась Карин. «Моих, скажем так, приказов ослушаться очень сложно. В обычной жизни я не пользуюсь подобными возможностями из-за своих убеждений, но в том случае я счел это приемлемым решением. Спускать кому-либо нападение на свою ученицу я не буду, даже если нападает ее собственная сестра». «Элеонора на тебя напала?» — охнула старшая родственница, поворачиваясь к дочери. «Нет», — та энергично закачала головой, только принялась оттягивать щеки, покраснела и отвела взгляд девочка. «Весьма болезненно, а не как вы дурачились с Котлеей», — внес я пояснение, в первую очередь, для самой Котли. Центурион кинул на жену многозначительный взгляд. Та поджала губы, но коротко кивнула. «Прошу прощения», — встала из-за стола Карин, — «но я вынуждена отлучиться. Господин Деэст, рада нашему знакомству», после чего дама удалилась. В ее разуме так и горела мысль: «Лех, мало я ее порола, мало. КХМ, кажется, мне стало немного неловко перед Элеонорой, а нет, показалось. Тем не менее, господин Деэст, вы все равно явились в наше поместье и исцелили мою дочь. Верно, мы не сошлись в цене за услугу для рода Вольер с Элеонорой Альбертиной Лебланк де ла Блейз де ла Вольер, но, как учитель, я с удовольствием выполнил просьбу своей старательной ученицы», улыбаюсь окончательно смутившейся Луизе. «Впрочем, зная я, что столь прекрасная леди оказалась в беде, помог бы и без просьбы». Теперь очередь смущенно прятать глазки настала и для средненькой. «Вот, мелочь, мне не сложно, а девушке приятно. Тем более, что я успел заверить герцога, что мне ничего не надо до явления взбешенной старшей дочки, и сейчас мои слова лишь подтверждали уже продемонстрированное». «Довольно странная логика», — задумчиво покрутил бокал со своим бурбоном глава рода. «В привычной мне традиции, ученик — это почти член семьи, продолжатель твоих идей и твоего дела, не по крови, но по духу. Ваша же старшая дочь, чужой для меня человек. И если помощь члену семьи, это само собой разумеющееся, тем более, для старшего, ну и ни о какой плате и речи быть не может, то с чего мне помогать чужому человеку даром? А да, я знал, что так будет. Этот тролль в юбке с довольнейшей ухмылочкой что-то старательно шептала на ушко моей ученице, судя по тому, что с каждой секундой та становилась все более алой. Там имели место рассуждения на тему становления членом семьи молодой дворянкой, что некий тоже молодой дворянин ведет с отцом означенной дворянки. Усиливать слух или касаться мыслей принципиально не буду, пусть остается интрига. Что же, я понял нить ваших рассуждений, судя по взгляду, что Центурион бросил на своих дочерей, тот тоже понял, о чем сейчас шепчет средненькая младшая и просто стал смотреть в другую сторону, но давайте оставим эту тему. Не могли бы вы поведать, чему конкретно намереваетесь учить мою дочь? Как пожелаете, я отхлебнул еще немного Агдинского и приступил к рассказу. Разумеется, объять необъятное и поведать за час-полтора о всем учебном плане весьма сложно, но общие вехи расставить, вполне. Разумеется, можно было повести разговор о другом, например, об отношении к Луизе в ее собственной семье, но, во-первых, такие разговоры нужно вести строго приватно, во-вторых, как бы меня подобное не раздражало, я не могу не признавать, что родители дочь любят, а строгость и холодность – результат среды и эпохи. Вкупе с невозможностью развить таланты девочки и вывести ее даже на минимальную планку в виде точки, получалось то, что получалось. То, что слуги что-то там за спиной малышки шептали. Герцог был герцогом и своих служанок не подслушивал, а даже если до него что и долетало разговоры черни, это разговоры черни, сиятельному лорду на них глубоко плевать. Впрочем, мое понимание реалий семейства Вольер не гарантировало их принятие, но и лезть к ним и учить жизни я не буду. Опериться Луиза, сама разберется. Это ее семья, ей и решать. Моя задача, как раз дать ей опериться. Ну и давать по рукам выходящим за берега индивидуумам, даже если эти самые индивидуумы будут ее ближайшими родственниками.